Гений. А ведь он помнил, очень хорошо помнил и Анну в цветастом платье из набивного сатина. Спереди оно, обнимающее живот, было короче, а снизу длиннее. Из-под неровного подола выглядывали розовые коленки, а из широкого ворота — белая шея. Ходила Анна медленно, тяжело, переваливаясь сбоку на бок, и часто останавливалась, замирая надолго в позах дурацких и неестественных. Тогда она становилась похожа на спящую лошадь. Сколько ей было на момент беременности? 16, 17? Вряд ли больше. Девочку родила. Это он тоже помнил. И что мать все сокрушалась, жалела сироту родными кинутую. Было найдено компромиссное решение. Голос Германа выдернул из воспоминаний, в которых Вельский был молод, счастлив, беспечен и влюблен. Потом снова влюблен и опять влюблен, и даже почти женат, в конце концов и женат. Вспомнив о Женьке, он загрустил и, чтобы хоть как-то отвлечься, принялся слушать Германа. Дарья Вацлавовна и Анна с малолетней дочерью живут в квартире Елизаветы. Милослава остается жилплощадь Фединой. Ну а сам Сергей Вацлавович таким образом сохранил для себя и жены родительские апартаменты. Хитрый, ничего не скажешь. От хитрых все беды и от тех, кто собак не любит. Но поспешить бы, поспешить, а то ведь Данка прийти обещалась. Равновесие было нарушено событием печальным, но во многом предопределившим сегодняшнюю сложную ситуацию. Анна погибла в автокатастрофе, и у Сержа на руках оказались два беспомощных человека — сестра и внучка. Следует прибавить сюда любимую, но не любящую родственников мужа Елизавету, и неоднозначность ситуации становится ясна. Серж планировал поступить просто — отдать ребенка в детский дом, а сестру — в санаторий. Нехорошо бросать тех, кто нуждается в заботе, к примеру, детей и собак. «И от него откупилась», — проскрежетала императрица. «Драгоценности взамен на слово, что он не бросит Леночку. Он обманул». Вероятно, многое здесь зависело не только и не столько от Сергея Вацлавича, сколько от его жены. «Ландыши!» — вдруг очнулась белобрысая. «У него были духи с ландышевым запахом и красное платье. И она не любила, когда трогали ее вещи. Она вообще меня не любила, убить пыталась». Демон зарычал. Ему определенно не понравилось слово «убийство». «Ночью я не спала. Гроза, и страшно было. Под подушкой пряталась, под одеялом. Дверь открылась, и ландышами пахнуло». Леночка вдруг съежилась. Ее затрясло, залихорадило, высыпало крупным потом. А потом вдруг кто-то сверху надавил, и дышать нечем.